Боится попросить ее не курить. Боится и все. Чинков пошел на рацию. Гаврюков долго вызывал базу Монголова. Мешали разряды. Он в форме рации тревожно гудел, прерывался и снова гудел. Чинков стоял рядом со стулом радиста. Стоял, опустив руки по швам и, сжав губы, смотрел в пол. Наконец Гаврюков оживился и, не снимая наушников, повернулся к Чинкову. «Запросите результаты промывки», — глухо сказал Чинков. Веснушчатая с рыжими волосами рука Гаврюкова выбила запрос. Через минуту послышался короткий, как выстрел, писк ответа. «Ничего нет, все пусто», — сказал Гаврюков. «Передайте. Приказываю немедленно перенести промывку в котловину. Немедленно. Приказываю. Чинков». Чинков назвал номер линии. Именно тот, который указывал в докладной записке Сергей Баклаков. База Монголова озадаченно замолкла. Гаврюков скосил глаз на Чинкова. Тот коротко кивнул головой. Гаврюков поспешно выбил «ЦЛ», работу закончил и снял наушники. Чинков покачался с пятки на носок, как Ванька-встанька, и вдруг громко спросил: «Скажите, как часто бывает непрохождение при связи с Монголовым?» «Случается», — пожал плечами Гаврюков. «Сегодня была отвратительная слышимость, не правда ли?» — тихо произнес Чинков и утвердил печально. «Разумеется, на редкость отвратительная слышимость. Жаль». Чинков неторопливо вышел из радиорубки и пошел по коридору усталой походкой задавленного заботами человека. Гаврюков нагнал его. «Согласно положению, я обязан записать разговор в журнал». «Вы, кажется, флотский?» — спросил Чинков, в упор глядя на Гаврюкова. Он опять уже изменился, был насмешлив и весел. «Так точно», — сказал Гаврюков. «Насколько мне известно, все флотские отличаются остроумием и сообразительностью». «Так точно!» — весело подтвердил Гаврюков. «Ну вот!» — Чинков улыбнулся поощрительно и пошел дальше по длинному коридору, оставив Гаврюкова с растянутой до ушей ответной улыбкой. В середине дня состоялось заседание райкома. Идея этого заседания была подана членам райкома Чинковым неделю тому назад. Заседание посвящалось перспективам оленеводства, и доклад делал опять же Чинков. «До сих пор, — сказал он, — оленеводство территории было как бы внутри себя и не имело товарного выхода, кроме снабжения олениной поселка. Сейчас, когда в глубинах территории организуются крупные разведочные экспедиции с сотнями людей, снабжение их мясом, оленьими шкурами, меховой одеждой должны взять на себя колхозы. Колхозы должны дать оленьи и собачьи упряжки, если это потребуется. Прежде всего, это выгодно самим колхозам, которые наконец-то найдут сбыт для лишнего стада оленей, сбыт для шкур, меховых изделий. Это выгодно и геологическому управлению. Задача в том, чтобы соответственно скорректировать планы колхозов, маршруты стад, предназначенных для забоя, количество свободной рабочей силы в колхозах и планы геологов». Дельность доклада не могла вызывать возражений. Даже странно вдруг стало, что столь очевидный вопрос ни разу не обсуждался. Но Чинков, попросив еще раз слово, сказал: «Нам будет очень необходима поддержка области, и поэтому в виде исключения я прошу сегодня же дать информацию в областную и окружную печать. Я уверен в благожелательной поддержке нашего начинания, но напомнить о себе иногда не вредно». Выходя из райкома, Ченков встретил Сергушеву.